огромный каменный дом. Примерно в 30 километрах от Масвинга, раньше он назывался Форт Виктория, находится большой Зимбабве, самый известный в мире развалины. Это место, название которого происходит от слова племени Шона «Зимбабве», что в переводе означает «огромный каменный дом», представляет собой обширный комплекс каменных стен, возведенный без фундамента, и скрепляющего раствора и охватывающий более 25 гектаров. Большой Зимбабве, расположенный в плодородной, хорошо увлажненной долине реки Мутирикви, датируется 8 веком новой эры. Хотя вся местность была заселена примерно за 600 лет до этого, между 500 и 1500 годами сюда пришли племена группы Каранга-Розви. Сами руины можно приблизительно разделить на три части. Акрополь, или развалины на холме, большой эллиптический дом и долина руин. Акрополь расположен на вершине гранитного холма, высотой более 100 метров, и одно время считали, что он служил цитаделью и святилищем. В его состав входит множество стен различной толщины из гранитных булыжников, сложенных без строительного раствора. Эти стены, возведенные на больших природных валунах, образуют несколько ограждений, и внутри, по крайней мере, одного из них переплавляли золото. Среди развалин на холме также находится пещера с уникальным акустическим свойством. Предполагают, что Мвари, бог племен Каранга-Розви, через жрецов разговаривал из этой пещеры со своим народом, и его глас разносился по всей долине. Эллиптический дом, первоначально названный европейскими археологами храмом, предположительно был построен почти из миллиона булыжников и включал большие 10 метров высотой и маленькие 2 метра конические башни. Полагают, что эллиптический дом использовался как резиденция местного правителя. Здесь жили его жены и слуги. Стена, огораживающая эту секцию руин, в некоторых местах украшена стропилами из белых и черных обломков гранита. Считается, что эти обломки указывали на присутствие вождя и подчеркивали его роль вызывателя дождя. Долина руин тянется между Акрополем и эллиптическим домом. Здесь расположены остатки множества мелких сооружений, возможно, жилищ, тянущихся почти на целый километр. Среди развалин также есть остатки обширной дренажной системы. Большой Зимбабве был покинут, вероятно, в конце 15 века. И лишь в 1868 году руины были вновь случайно открыты Адамом Рендерсом. 20 лет спустя, в 1889 году, некий охотник Уилли Посселт нашел в восточной ограде Акрополя первую птицу Зимбабве – каменную скопу. Посселт отсек статую от пьедестала и предложил президенту Трансвааля Паулю Крюгеру купить ее. Но куплена она была другим человеком – Сесилем Родсом, впоследствии премьер-министром Капской колонии, а сейчас она находится в библиотеке Граоти-Скур. Легенды. Как мы уже говорили, долго бытовала версия, что Зимбабве – это Афир, так и не найденная страна, славившаяся золотыми россыпями. Скорее всего, возникновению этой красивой, но совершенно ничем не подкрепленной гипотезы способствовало творчество английского писателя Генри Райдера Хаггарта и более всего его роман «Копи царя Соломона», вышедший в свет в 1885 году. В этой книге, действие которой происходило, как известно, во второй половине XIX века, три европейца – сэр Генри Куртис, капитан военно-морского флота Джон Гуд и рассказчик Алан Куотермен в сопровождении слуги Умпобы отправляются на поиски брата Куртиса, Джорджа, пропавшего во время экспедиции за сокровищами копий царя Соломона. Следуя вглубь континента от Дурбана, неустрашимые путешественники сталкиваются с мифическим затерянным народом кукуанов. Они находят величественные развалины, заброшенные древними жителями много поколений назад. Увидев три колоссальные статуи, охраняющие копи, кукуаны называли их молчальниками. Куотермен предположил, что, возможно, эти колоссы были поставлены по распоряжению какого-то финикийского чиновника, управлявшего копиями. Таким образом, Хаггарт дал рождение мифу о том, что финикийцы основали на юге Африки мощную империю. Однако царь Соломон жил больше 3000 лет назад, а раскопки упорно диктуют другие даты – около 500 года новой эры. Хотя и существуют археологические свидетельства, что различные племена населяли этот район и в более ранний период. Крупномасштабная же добыча золота и практика постройки стен появились позже, около IX или X века. И археологи упорно утверждают, что Большой Зимбабве развился из важного торгового центра и достиг своего наивысшего могущества примерно к концу XIV века, а затем начал медленно угасать и окончательно погиб в 1500 году.